Глава 9. Надпись на Берлин была видна издалека, светилась ядовито-белым у обочины. Арсений остановился в полуметре от неразличимой серой машины, на которую была нанесена эта дурацкая надпись. Он подошел к девятке как раз в ту минуту, когда в ее салоне вспыхнул тусклый мигающий свет. Марина сидела, положив голову на руль, и туда-сюда поворачивала ключ в замке зажигания. Девятка при этом не подавала признаков жизни. Арсений открыл водительскую дверь и сказал: «Перейди ко мне в машину». Она медленно подняла голову, посмотрела на него. Взгляд был привычно мутный, но даже при тусклом освещении Арсений разглядел в этой мути лихорадочные проблески. Он опустил глаза и увидел металлическую фляжку, которую она сжимала коленями и из которой, видимо, время от времени прихлебывала. «Зачем?» — проговорила Марина. «Отвезу домой». «Зачем?» «Затем, что тебе нельзя вести машину». «Ты все такой же правильный». Она усмехнулась. Арсений поморщился. Марина начала попрекать его правильностью тогда же, когда стала пить, не скрываясь. Сначала он воспринял это с обидой, даже пытался что-то ей объяснить. Но потом очередной врач, у которого он уговорил ее лечиться, в очередной раз безуспешно, как очень скоро выяснилось, объяснил ему самому, что такие попреки со стороны зависимых — обычное явление, такое же, как снижение у них самокритики до полного ее исчезновения. Сейчас Арсению пришлось напомнить себе об этом. Напоминание было ему неприятно. Надоело жить внутри медицинского диагноза, когда ты к тому же не уверен, что он именно медицинский, а не человеческий просто. «Я не могу больше тебя видеть. Какого черта я должен тащить тебя домой? Выгонять твоего собутыльника, ждать, пока ты уснешь. Мне выть хочется, когда я представляю, как придется провести следующие 2 часа. И хорошо, если только 2. Как мне тебя сбросить с себя? Как?» Он давно научился не задавать себе этих вопросов, потому что знал, что ответа на них нет. Но когда он взглянул сейчас в Маринины глаза, ему показалось, что он погружается в их муть физически, осязаемо, что все глубже затягивают лихорадочные их водовороты. И то, что охватило его при этом, никогда он не чувствовал к ней такой ненависти. Он давно уже не чувствовал к ней ничего, ни любви, ни жалости, но ненависти все-таки не было. А сейчас ненависть поднялась к горлу, ударила в голову, обожгла, застлала глаза. «Долго я должен ждать?» — задыхаясь от горячей этой волны, с трудом проговорил Арсений. «Ничего ты мне не должен!» — выкрикнула Марина. «И я тебе ничего не должна. Можешь не ждать, никуда я с тобой не поеду». Голос ее сорвался. Она закашлялась, замахала руками, швырнула в него фляжку, уже пустую. Промахнулась. «Да пропади ты пропадом!» — подумал он. И вдруг Марина рванула на себя дверцу машины. Арсений этого не ожидал и не успел отшатнуться. Угол дверцы ударил его в висок. В голове словно граната взорвалась. Показалось, даже не искры брызнули из глаз, а сами глаза брызнули во все стороны. Ничего вокруг не видя, он навзничь упал на асфальт в глубокую лужу. Хлопнула дверца. Девятка заворчала мотором, закашлялась и с визгом сорвалась с места. Сработало все-таки зажигание. Это Арсений подумал уже более-менее внятно. Падение в лужу оказалось удачей. И потому что она образовалась в яме, то есть на дне ее была мягкая грязь, а не асфальт, о которой он мог бы разбить голову, и потому что холодная вода позволила ему не потерять сознание. Он отер лицо от воды и грязи. Зрение прояснилось, хотя в голове все еще звенело. В черном пространстве впереди светилась, удаляясь, надпись «На Берлин». Ее выносило то вправо на обочину, то влево на встречную полосу. «Дура», — подумал Арсений, уже не с ненавистью, а привычно, без всяких чувств. «Угробится ведь. И хорошо еще, если никого с собой не унесет». Это последнее соображение показалось ему существенным. Он поднялся, сделал 2 шага вперед, выбираясь из лужи. Пальто было тяжелым. С него ручьями лилась вода. Арсений снял его, бросил на заднее сиденье рейндж-ровера. Догнать Марину не представляло сложности. Дорога вела прямо к забору Арбольды. С нее не было ни одного съезда. «Попрошу охранников, чтобы помогли связать», — подумал он. «И в больницу придется везти. Самому с ней сейчас не справиться, и на Агриппину опасно оставлять». Стоило Арсению сесть за руль, как светящаяся надпись впереди исчезла. Он вспомнил, что перед Арбольдой есть крутой поворот. За ним, наверное, и скрылась девятка. Ну, догонит ее сразу за поворотом. И вдруг он увидел, как лес впереди захлестывается высоким отсветом. Заблестели мокрые стволы и голые ветки деревьев вдоль обочины. Так могли они осветиться только фарами большегруза. Арсений похолодел сильнее, чем только что от ледяной воды. Не должно здесь быть дальнобойщиков, нечего им делать на этой дороге, на проселке почти. Но когда он вылетел из-за поворота, то увидел впереди уже не отсвет, а яркий свет огромных фар. Девятка неслась прямо на них, как собака, которая неожиданно выскочила на шоссе. Арсений однажды чуть не переехал такую, неизвестно откуда взявшуюся и бестолково заметавшуюся перед его машиной. Повезло ей тогда, что он резко взял вправо на обочину. А ему повезло, что успел затормозить и не слетел в кювет. Марина неслась вперед, не сворачивая. Думала, фура должна свернуть с ее пути, что ли. Да ничего она не думала, конечно. Чего ждать от нее, если даже из его головы мгновенно вылетели все мысли? Зачем он рванул машину вперед? Чего хотел этим добиться? Толкнуть девятку сзади, сдвинуть с дороги? Или обогнать, встать перед ней? Ни то, ни другое невозможно. Глупо не понимать. Хотел с себя ее сбросить. Вот и... Он услышал грохот, скрежет, ляск. И увидел, как фура подминает под себя серую тень. Как после этого разворачивает ее огромную поперек дороги, и как край этой махины смахивает его машину с асфальта, будто крошку со скатерти. Да, это он еще видел, но в следующую секунду не видел уже ничего.